101. Правильно удалять от дома все гнилые вещества. Но кроме разложения мяса или воды, также вредны гнилые плоды и отцветшие цветы. Когда кто-то принимает меры к удалению мертвых цветов, то можно заметить, что чувство знания не только во имя красоты удаляет потерявшие жизнь растения, но и по знанию закона тонкого мира. Если низшие сущности питаются разложением, то за неимением гнилых продуктов они довольствуются растениями. Можно хвалить, кому дух подсказывает правильное отношение ко всему окружающему. 102. Противоположением доверию будет уныние. Именно недоверие родит эту ужасную ехидну. Но доверие пробуждает самые огненные, самые божественные задатки духа. И существа огненного мира могут приближаться к людям в часы доверия, и чудо воодушевления создает самые прекрасные приближения. Нужно воспитывать доверие, ибо иначе люди погружаются в мертвенность. Доверие есть чувство знания. Оно не бывает предательством, когда мы знаем, куда направлено наше стремление. Мы радуемся, приближаясь к человеку, который бережет огонь доверия. Много прекрасных созиданий происходит, когда открыты врата доверия, врата огнем очищены. 103. Когда перечислил вам города, где особенно развит ритуал черной магии, не хотел сказать, что и в других местах ее нет. Наоборот, много черных лож, но некоторые предаются злу как таковому без особых ритуалов. Но за последнее время можно видеть возрождение самых древних служений тьме. Между ними есть очень вредные, которые своим ритмом могут быть разрушительны. Черные ложи обычно не понимают, какой космический вред они творят. По невежеству они думают, что причиняют зло лишь в желаемом направлении. Но на самом деле они затрагивают целые слои атмосферы. Особенно теперь, когда приближается время огненное, и многие нарушения равновесия уже очевидны, вред темных вызываний особенно ужасен. Невежда и здесь действует уявленным разрушением. 104. Разрушать черные ложи нужно очень осторожно. Дело в том, что они не существуют как оазисы, но просачиваются даже в самые, казалось бы, добропорядочные круги. Потому трудно искоренить зло. Но люди, которые считают себя на стороне света, недостаточно помогают, ибо доверие отсутствует и не было развито. Можно назвать случаи прямого предательства, когда люди считали это доверием. Настолько смутные понятия. 105. Если, входя в дом, на столе хозяина заметите ехидну, что сделаете? Будете ли размышлять, пока змея уничтожит вашего друга, или немедленно решитесь уничтожить ее? Мы говорим: спасите близкого от зла. Не затуманивайте голову вашу смущением, но действуйте во благо. Нельзя положить на весы ехидну и человека. Нельзя уравнять сознание низшее с храмом сознания. Если мы перестанем различать, то где же будет наша ответственность перед миром? Не герой, кто спасет змею, чтобы потерять друга. Не герой, кто уклоняется от долга, подыскивая слова извинения. Не герой, кто не понимает, где большее и где меньшее. Не герой, кто потерял мерило сердца. Вождь знает мерило сердца и решение огненное. 106. Подойдем к самому трудному, к такому, перед чем все бывшие трудности покажутся как благие часы. самое трудное есть благословение мира огненного. Так труден этот вход, что кажется, что ни малейшая клеточка наша не может перенести этот мир восхищения. Сказано, что когда все покровы спадут и останется лишь сияние дерзаний, тогда огонь светлый пройдет во врата, не вхожие для тела. Но чтобы зажечь такое дерзание, сохранив восхищение перед самым трудным. Потому мыслите, как бы хотели представить себе пребывание в мире огненном. Если в тонком мире мысль творит, то в огненном она молниеносна и отрешает от всех мер земных. Там свет седьмой.